Глава 4. Маньяк из квартета. Рика был просто в восторге. Им с Юджином неимоверно повезло. Медкапсула отработала как положено, полностью излечив Юджина, поправив здоровье Рика. А главное, после нее оба были полны сил и энергии. Черт, как же хорошо, что он, Рика, таки прислушался к совету бригадира и воспользовался им. Теперь, хвала небесам, будет намного легче. Свою дневную норму он сделает без проблем. Да и Юджин, скорее всего, тоже справится. Рик даже облегченно выдохнул. Он боялся, что придется неделю, а то и две вкалывать как проклятому, пока Юджин более-менее вернется в форму, наберется сил. А тут такой фарт. Но это еще не все. Бонусом оказались ампулы со стимулятором. Теперь, даже если сильно устанешь, достаточно вколоть себе дозу и будешь сутками работать, как ужаленный. Правда, потом будут отходники, но это уже дело десятое. Пользуясь хорошим настроением врача, Рика даже смог выклинчить одноразовые инъекторы. Аж целых 6 штук. 6? Зачем тебе столько? Удивился врач столь странной просьбе пациента, но тут на его лице появилось понимание. А, дошло. Хотите растянуть стимулятор? Я бы не рекомендовал делить ампулу на 3 дозы. Не лучшая идея. Эффект будет гораздо слабее, да и длиться будет 6 часов, не больше. Зато и отходников сильных не будет. Ха, тоже верно. Ну, делайте, как считаете нужным. На, инъекторы. Юджин и Рика, довольные собой, даже успели в столовую. До отбоя было всего 10 минут, но они за это время успели заказать себе еду. Уселись за один из множества уже свободных столиков, большинство заключенных удалились в свои камеры, надеясь отдохнуть или заняться своими делами. Рика накинулся на еду. В отличие от той кашицы, что досталось им утром, на ужин было кое-что получше, по вкусу похожее на толченый бульбонезе и куриную котлету. Однако от порции прямо-таки разило пластиком, из-за чего Рика пришел к выводу, что все это обычная синтетика. Ну а чего еще в тюрьме ждать? Блюд из ресторана. Пока они набивали рты, пытаясь успеть съесть все до того, как охрана начнет выгонять арестантов из столовой, Юджин пытался говорить. «Значит, слушай, завтра смотримся до стимулятора и...» «Да прожуй ты! Один хрен, ничего не понятно!» «Говорю, предлагаю завтра использовать стимулятор». «Нахрена? Я бы припрятал его, мало ли, что может случиться». «Не, нам нужно выполнить дневную норму. Нужно заработать время для работы в сети». «И что ты там искать собрался?» «Хочу попытаться связаться с Хоронякой». «Как? Отсюда не позвонишь, не напишешь. Даже комментарий не оставишь, все заблокировано». «Есть вариант. Но нужен доступ в сеть. Как можно больше часов». «Ладно, попробуем набить». «Эй, уроды!» К их столику подошел Лидли. За его плечами на старателей пялились двое его прихлебателей. Рика и Юджин демонстративно его игнорировали, продолжая ужинать. «Я к вам обращаюсь!» Грохнув кулаком по их столу, Идли уперся в него руками и наклонился к Рика. «Помнишь меня, засранец?» «Такого ублюдка попробуй забыть!» «Что?» Идли потерял дар речи от подобной наглости, уставился на Рика круглыми глазами. «Тебе жить надоело, полудурок?» Рика спокойно отодвинул от себя уже пустой поднос, медленно развернулся к Идли и, глядя ему прямо в глаза, ответил вопросом на вопрос. «А тебе?» Идли растянул губы в улыбку. «Ты что, мне угрожаешь? Ха-ха, ты в своем уме?» И он захохотал, а двое подпевал тут же его поддержали, заржали во всю глотку. Отсмеявшись, Идли вновь посерьезнел и, бросив на Рика звериный взгляд, прошипел. «Молись, завтра я тебя научу хорошим манерам». «Ты им сам сначала научись», — хмыкнул Рика и повернулся к Юджину. «Ну что, идем?» Тот как раз отправил последнюю ложку в рот и кивнул. «Сразу нарываешься, этот урод не отстанет». «Значит, нужно сделать так, чтобы отстал. В любом случае, он уже на нас зуб точит и просто так не отвяжется». «Тоже верно». Они вернулись в коридор своего жилого блока, распрощались и разошлись по камерам. «Хей, как успехи?» На койке в камере Рика уже лежал Ганс. Выглядел он усталым и грустным. «Нормально. Выполнили планы, и моему другу разрешили посетить врача».